Я жестом остановил воронов, так как в класс ломанулись барсуки, и только после того, как все они зашли в класс, мы также прошли внутрь и заняли свои места. Я и Дафна заняли отдельные столики, предназначенные для варки зелий в одиночку, остальные предпочитали занять парты для двух учеников. В этом классе не будет глупых размахиваний волшебными палочками или безумных заклинаний. Снейп говорил слегка надменно, но не по отношению к озвученным действиям, а по отношению к нам, детишкам. Как обычно, я не ожидаю, что кто-нибудь из вас сможет оценить точную науку и тонкое искусство изготовления зелий. Он картинно осмотрел весь класс. Сам Снейп был одет в черный дуэльный костюм, поверх которого была накинута черная же мантия, распахнутая спереди. И выглядел он, ну я бы сказал, что он выглядел забавно в этой своей попытке внушить детям ужас и трепет, дабы они не баловались на его уроке. Впрочем, так оно было только для меня и Дафны, так как мы не раз и не два прошли уроки матушки Беллы, которая явно была куда более устрашающа, если хотела этого. Впрочем, даже она прибегала к подобному не слишком часто, предпочитая преподносить материал так, чтобы мы с Дафной сами не хотели отвлекаться от его изучения. Как бы то ни было, немногих избранных, кто проявит предрасположенность. Снейп картинно замолчал, осматривая нас внимательным взглядом. Я заметил, как его взгляд остановился на мне и еще нескольких учениках, которые, судя по направлению взгляда, находились на стороне воронов. Уже думал, что он что-то скажет, но он предпочел не прерывать свою речь. «Я смогу научить, как обмануть разум и овладеть чувствами. Я смогу рассказать им, как разлить по бутылкам славу, сварить популярность и даже вставить пробку в сосуд смерти». Эти слова были весьма эффектны, сказаны с нужными интонациями и вообще произвели правильный эффект. Полагаю, что даже я и Дафна прониклись бы к Снейпу, если бы не Белла, да и матушка Цесси могла произвести куда больший эффект. «Поттер». Я чуть повернул голову, чтобы увидеть, как Гарри откладывает перо и быстро вскакивает со своего места. «Вот и наша новая знаменитость». Несколько барсучков захихикало на этих словах. «Полагаю, вы слишком высокого мнения о себе, если позволяете себе не слушать меня, а что-то рисовать, сэр. Ну что же, посмотрим, что вы можете сказать в свое оправдание». На губах Снейпа появилась язвительная усмешка. «Профессор Снейп, меня просто поразила ваша речь, и я решил ее записать, чтобы никогда не забывать, на что способно зельеварение». Глаза Снейпа едва заметно раскрылись от удивления, а я понял, что Гарри не из простого теста сделан. Ну или его действительно так сильно захватила речь Снейка, что он решил ее записать. Проверим. Как я и думал, профессор не отличался доверчивостью и, выхватив палочку из кобуры, призвал к себе пергамент, на котором, по-видимому, что-то писал Гарри и быстро вчитался в текст. Кстати, сам Гарри сидел за одним столом с Гермионой. Хм, и правда. Снейп покачал головой и все тем же, небрежным, жестом палочки, вернул пергамент на стол Поттеру. «Но на вашем месте, мистер Поттер, я бы взял несколько уроков чистописания, потому как за эссе, написанные таким почерком, вы выше слабо у меня не получите». «Простите, сэр, слабо, мисс, не надо кричать со своего места». Снейп явственно поморщился, посмотрев на Гермиону, которая и задала этот вопрос. «Впрочем, первый и последний раз я прощу подобное. Обычно об оценках, принятых в Хогвартсе, объясняет моя коллега, профессор МакГонагалл, но так как вы пришли ко мне с занятий по чарам, а профессор Флитвик оценок в первый месяц обычно не ставит». В голосе преподавателя слышалось неодобрение. «Превосходно, П, выше ожидаемого, В, удовлетворительно, У, эти оценки считаются положительными». Далее идет слабо, С, оценка отрицательная, но не требующая пересдачи, а вот отвратительно, айтроллы, Т, оценки целиком и полностью отрицательные и требуют пересдачи. «Хочу, чтобы вы все это запомнили, если вы за работу получаете А или Т, то вы должны прийти ко мне в пятницу за 3 часа до ужина, чтобы сварить зелье повторно. Если вы получили эти оценки за эссе, то к следующему занятию вы должны принести не только эссе, заданное на него, но и эссе, получившее отрицательную оценку, причем в 2 раза более длинное, чем я задавал изначально». «Всем понятно?» «Да». Не очень веселый хор ответов от первочков разнесся по классу. «Замечательно. И я не хочу слышать от вас, что вы не знали, что зелье с оценкой А или Т надо переделывать, не знали времени, когда это надо делать, или не знали, что надо переписывать эссе. И еще». Он осмотрел класс слегка изучающим взглядом. «Больше это касается факультета Когтевран. Каждый год находятся умники, которые вместо написания эссе просто переписывают главу или дергают разные абзацы из разных книг и считают, что они молодцы. Так вот, такое эссе, так же как эссе, написанное отвратительным почерком и с кляксами, выше слабо у меня не получит. Всем ясно? Да. И снова хор голосов стал ему ответом. Поттер, я вроде не разрешал вам садиться. Снейп вновь поднял Гарри с его места. Итак, давайте проверим. Читали ли вы учебник зельеварения до начала учебного года? Для начала возьмем что-то попроще. Скажите, что у меня получится, если я смешаю толченый корень асфаделя с отваром полыни? Я не знаю, сэр. Снейп слегка поморщился. Допустим, если я попрошу вас принести мне безоаровый камень, где вы будете его искать? Гарри растерялся. Если я не ошибаюсь, то безоаровый камень находится внутри кос, допустим. Снейп слегка поощрительно кивнул, а я даже удивился, так как Гарри, оказывается, открывал учебник до начала учебного года. В чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха? Простите, сэр, но я не знаю. Ну что же, ваши ответы показывают, что вы хотя бы открывали учебник. 1 балл к Активрону. Если бы ответили на все вопросы, то получили бы 3 балла для своего факультета. А теперь прошу всех записать правильные ответы. Снейп. Глава 11. И снова уроки. Отлично, а теперь, давайте прослушаем правила безопасности на моем уроке. Допустим, Блэк, что вам известно о правилах безопасности? Я встал со своего места и задумчиво нахмурился. Ну, на первых курсах будет более чем достаточно на уроках зельеварения носить предписанную в правилах Хогвартса остроконечную шляпу. Она не просто архаизм, а вполне функциональный предмет формы, который на уроках зельеварения не позволит вашим волосам попадать в зелье. Конечно, на первых курсах это не так критично, так как реально опасных зелий мы варить не будем, однако, я пожал плечами, как бы говоря, лучше быть готовым ко всему. Далее, в письме из Хогвартса указаны перчатки из драконьей кожи или аналогичного по свойствам материала. Как по мне, они указаны больше для того, чтобы мы могли привыкнуть к тому, что руки на этом уроке должны быть защищены. Хочу заметить, что для указанных средств защиты существуют более современные аналоги. Так некоторые зельевары пользуются специальным составом, нанося его себе на волосы. Этот состав уберегает волосы от выпадения на время до 3 часов. Также, я наклонился к своей сумке и достал оттуда магловскую шапочку врача-хирурга. Можно использовать шапочки, которыми пользуются магловские врачи, проводящие сложные операции. Ну или любой другой головной убор, который скроет ваши волосы. Только помните, что использовать зелья или другие головные приборы небезопасно. Поясните свою поистине великую мысль, мистер Блэк. Вы же только что говорили, что данные средства защиты допустимы. Я с усмешкой покивал. Все довольно просто. Шляпа, идущая в комплекте с формой, если вы изучите ее, то узнаете, что на внутреннюю сторону шляпы нанесены руны. Руны, которые не позволят составу, каким бы он ни был, быстро добраться до головы. Пересиленные же мной средства защиты могут быть использованы только на 1 и 2 курсах, так как составы на этих курсах подобраны так, что даже в случае взрыва и ожога подобная травма будет вылечена за считанные минуты. На более старших курсах подобные средства защиты лучше не использовать вовсе. Либо заранее подготовиться, скажем, можно обратиться в ателье мадам Маклин, дабы она изготовила вам требуемый головной убор. Однако я бы, несмотря на формальную возможность замены головного убора, не стал бы менять головной убор с рунами на что-то обычное. Всегда есть шанс, что у студента рядом с вами есть какой-то дар, о котором он не знает, из-за которого зелье пойдет в разнос и взорвется. Хорошо, что может служить заменой для перчаток. Ну, наилучшая замена – это жидкие перчатки. Зелье, разработанное специально для варки составов, которые не должны контактировать ни с одним материалом, кроме крайне небольшого списка исключений. Что за зелья? Зелья, изготавливаемые под конкретного разумного. Я пожал плечами, как бы говоря, что в этом нет ничего сложного. Как правило, в такие зелья, для большей совместимости и действенности, добавляют биологический материал того, для кого он готовится. Однако само зелье жидких перчаток достаточно сложное для изготовления. Мисс Гринджер, вам есть что дополнить? У обычных людей есть медицинские перчатки, которые... Мистер Блэк, сам материал подобных перчаток недостаточно надежен. Они расползаются при попадании на них любой агрессивной среды, а если брать так называемые хозяйственные перчатки, то они, как правило, недостаточно нейтральны. если так вообще можно сказать про резину в смеси с различными химикатами. Верно. 5 баллов к Октеврану, мистер Блэк, и 1 балл к Октеврану, мисс Грейнджер, за интересный вопрос, который наверняка волновал некоторых маглорожденных. А теперь перейдем к практической части. Рецепт на доске, ингредиенты в шкафу. Давайте посмотрим, на что вы способны. Когтевран сидеть. 2 слова и факультет остается на своем месте, а вот барсуки всей толпой поползли к шкафу с ингредиентами. Когда они перестали толкаться, я сам встал и, подойдя к шкафу, стал вызывать студентов, организованно выдавая им ингредиенты. В конце я взял ингредиенты себе и, вернувшись на свое место, стал спокойно, но быстро подготавливать их. Зелье, рецепт которого был на доске, было несложным. Грейнджер, ты куда? Я посмотрел на девочку, которая встала со своего места и уже сделала несколько шагов в сторону шкафа с ингредиентами. Ты не все выдал. Сказано это было с легким превосходством, однако оно было неосознанным. А теперь сядь и сравни рецепт на доске с рецептом в книге. А также вспомни, что профессор сказал, что рецепт надо брать с доски. А она удивленно посмотрела на меня, сделала несколько шагов к своему месту и быстро пробежала рецепт в ученике взглядом, после чего также пробежала взглядом рецепт на доске, после чего подняла руку. Гермиона, я могу ответить на вопрос, который у тебя появился и без учителя. На самом деле все просто, в учебнике указан усредненный рецепт, который хорош для варки дома, а на доске слегка измененный. В нем все те же ингредиенты, но в другом количестве. За счет этого можно сварить зелье быстрее. А ясно. Она опустила руку и села на свое место. Весь этот разговор я вел, не отвлекаясь от подготовки ингредиентов. И, пожалуй, только этим и можно объяснить то, что Снейп не стал вмешиваться в разговор. Рецепт на доске был простым, и я очень быстро приготовил зелье. Впрочем, Дафна справилась ничуть не хуже меня. Блэк, Дафна, можете не сдавать зелье, ставлю вам П. Я благодарно кивнул. Нет, все же это неправильный Снейп, или он просто боится маму Беллу, которая наверняка придет разбираться, если он позволит себе лишнего. После конца урока нас уже ждала Пенни, которая быстро отвела нас в столовую, а после обеда отвела нас в башню. Больше у нас уроков быть не должно было, так что нам было объявлено о том, что теперь мы предоставлены сами себе. Стоило Пенни нас покинуть, отправившись на очередной урок, как я выскользнул из башни и, добравшись до большого зала, следуя указаниям мамы Цисси, добрался до кухни. Что молодому волшебнику понадобилось на кухне? Приветствую общину Хогвартса, я пришел к вам с просьбой. Чем община может вам помочь? Дело в том, что у меня очень плотный график занятий, я сейчас говорю не только о школьных, но и о том графике, который для меня составили дома, и я хотел бы попросить изменить мой рацион питания, а также рацион моей горничной, Дафны. И чтобы молодой волшебник хотел, чтобы ему готовили, дальше я передал домовику, который со мной общался, 2 списка, один для меня, а второй для Дафны. Также я хотел бы попросить наполнять вот эти термосы, когда они будут пустыми, обычным черным чаем с лимоном и сахаром. Такой термос есть также и у Дафны. Обычно нам хватает его на день, но, возможно, часть наших одноклассников тоже захотят пить его, так что будете звать Диппи, он молодой и пока многое не умеет, но заварить вам чай с лимоном и сахаром будет в состоянии. Благодарю. Я кивнул и, щедро излив магию в пространство кухни, отчего многие домовики встрепенулись, хотел покинуть это место. Но тут ко мне подскочила мелкая домовушка, которая буквально впихнула мне в руки корзинку с различными пирожками. Спасибо. Я улыбнулся ей. Магические паразиты, но полезные паразиты. С этими мыслями я выбросил в пространство еще немного магии, после чего все же покинул кухню и вернулся в баню, где корзинку с пирожками восприняли крайне положительно. За пирожками следующие несколько часов прошли тихо и спокойно. Впрочем, причина еще и в том, что я организовал весь первый курс, и мы сразу же выполнили домашнюю работу, которую нам задали. Конечно, были недовольные, но стоило мне сказать, что при таком подходе у нас останутся полностью свободными выходные, как дети полностью изменили свое мнение. Драко. Пенни заглянула в гостиную, когда я, уже выполнив все задания, читал книгу по проклятиям. Пенни, нам уже пора к Флитвику. Да. Она покивала, после чего мы с ней отправились по направлению к кабинету декана, который меня уже ждал. А, мистер Блэк. Флитвик обрадовался, увидев меня. Вас-то я и ждал. Проходите, садитесь. Я вошел в кабинет и Пенни, судя по звуку шагов, также вошла внутрь, закрыв дверь, села за одну из задних парт. Я же спокойно прошел к первой парте, за которую и сел. Итак, как бы вы хотели провести этот экзамен? В виде беседы? Или более формально? Как вам будет удобно, профессор? Я пожал плечами. Я достаточно уверен в себе, чтобы не сильно задумываться об этом. Ясно. Хорошо. Было видно, что Флитвик задумался, но ненадолго, после чего он пару раз хлопнул в ладоши и сосредоточил свой взгляд на мне. Тогда давай начнем в форме беседы, а там посмотрим. Хорошо. Я довольно покивал. Итак, на первом курсе мы должны были помимо Люмоса и Левиаса изучить еще около десятка бытовых чар. Но начнем мы все же с более простого. Что ты можешь мне сказать о заклинании Люмос? Люмос. Световые чары, зажигающие огонек света на конце волшебной палочки. Этот огонек служит для освещения и не может быть использован для согревания или поджигания. Источник света получается небольшой, от 2 до 5 сантиметров в диаметре. Световые чары не требуют никаких особых жестов и вращений палочки. Она должна быть просто вытянута перед собой. Изобретено в 1772 году Левиной Монкстенли. Гасит свет палочки заклинанием Нокс. Применение этих чар неэффективно в зоне действия перуанского порошка мгновенной тьмы. Существуют следующие разновидности. Достаточно. Флитвик поднял свою руку. Стандартную теорию вы знаете хорошо, но учебник пересказывать может каждый. Может быть, свои мысли, ну, как по мне, хотя и считается, что данным заклинанием невозможно ничего поджечь, утверждать это все же будет ошибкой. Например, я похлопал себя по телу и, быстро найдя небольшой блокнот, долистал его до чистой страницы, которую вырвал и положил перед собой на стол. Люмос. На кончике моей палочки появилось нестандартное заклинание, а тончайший лучик, который во время произнесения был направлен на листик. И лучик этот был так сильно сконцентрирован, что вскоре лист бумаги задымился, а после начал тлеть. Агураменти. Я вызвал немного воды, которая вылилась на тлеющий листок, тем самым потушив его. Как вы только что могли убедиться, достаточно сконцентрировавшись на заклинании и придав ему воле и другую форму, я смог заставить бумагу тлеть. Потрать я на это чуть больше времени, и листочек бы загорелся. Флитвик довольно покивал. Другое дело, что на подобное способен далеко не каждый. Точнее, не так, с данным заклинанием на это способен каждый после непродолжительной тренировки, но мало кто задумывается о подобном. Потому как польза от подобного, я покачал головой, а с более энергоемкими заклинаниями так просто подобный трюк уже не провернуть. Молодец, Флитвик был очень доволен. А теперь давай поговорим о таком бытовом заклинании, как «час с небольшим спустя». Это просто восхитительно. Флитвик был очень воодушевлен, я бы сказал, что сейчас он просто фонтанировал позитивной энергией. Профессор, возможно, вы заметили, хотя что я говорю, с вашим знанием материала, вы определенно заметили, я опрашивал вас не только по материалам первого и второго курса, я также затронул третий курс, и краем задел материал четвертого, и могу с гордостью сказать, что в целом, вы сдали экзамен за все 4 курса. Не каждый студент способен на вашем уровне понимать материал моего предмета, это следствие моего дара. Я пожал плечами, не видя смысла скрывать это от Флитвика, при этом я не забыл, что в помещении также находится Пенни, так что не стал сильно углубляться в тему. Это, конечно, не одаренность в чарах или заклинаниях, но дар требует высоких познаний, и я старательно их приобретаю. Это достойно похвалы. Хотя, должен сказать, в затронутых темах четвертого курса вы все же немного. Флитвик пару раз притопнул ногой, показывая свою нерешительность. Я понимаю. Я согласно покивал на слова профессора. Мои знания за четвертый курс пока не на столь высоком уровне, хотя, честно говоря, я не рассчитывал на то, что смогу так много рассказать по третьему курсу. Не ложь, но полуправда. Я, конечно, знал, что хорошо владею и третьим курсом, и даже четвертым. Я просто не думал, что Флитвик действительно сможет меня раскрутить на все, что я знаю. Нет, я не недооценивал его таланты преподавателя, но все же не рассчитывал на то, что он такой монстрилла педагоги. Могу сказать, что вы меня очень порадовали, и уже сейчас я с радостью объявляю вас своим помощником во время занятий по чарам и заклинаниям. Оценки в табеле об успеваемости я поставлю в ближайшее время. Благодарю. Я кивнул Флитвику. Могу я обратиться к вам с просьбой? Хотя Пенни уже встала и собиралась пойти на выход, я не спешил. Конечно, мне и Даф не требуется разрешение на ранний выход из башни. Видите ли, мы привыкли к определенному уровню нагрузок, в том числе и физических, и пока мы учимся в школе раннее утро, это единственное время, когда мы можем действительно уделить этому внимание. Этим утром мистер Филч был очень любезен и проводил меня на поле для квиддича, где чуть позже ко мне присоединилась Дафна. Филч, возглас Пенни подсказал мне, что это не самое рядовое событие в школе, однако он посоветовал обратиться к вам, чтобы к нам не возникало лишних вопросов. Хорошо, одну минутку. Глава 12. Трансфигурация. Это было потрясающе. Пенни, стоило нам только покинуть кабинет Флитвика, стало буквально фонтанировать энергией. Мы не просто шли в сторону нашего общежития, нет, она бегала вокруг меня, а ее руки словно жили своей жизнью. В общем, она показала себя как очень эмоциональную девушку. Впрочем, ей подобное шло. Честно говоря, в этом всем нет ничего необычного. Я пожал плечами, как бы говоря, что вот вообще ничего необычного в этом всем нет. Хотя я и сам понимал, что в обычной ситуации, не то что школьник, взрослый волшебник на часть вопросов Флитвика ответить не сможет. Ты не прав. Пенни остановилась передо мной, а весь ее вид демонстрировал, насколько она возмущена моими словами. И в чем же я не прав? Да в том, что тут нет ничего необычного. Ты просто не понимаешь. В 11 лет сдать экзамен, пусть и всего по одному предмету, но сразу за 4 курса, стать помощником профессора, да это просто невероятно. Ну, я пожал плечами, могу только повторить слова, сказанные в кабинете профессора. Мой дар не позволяет мне легкомысленно относиться к обучению, тем более к обучению чарам и заклинаниям, так что результат закономерный. Тем более меня с раннего детства обучали теории, фактически, теорию я мог бы сдать по всем предметам и за все годы обучения. Я небрежно пожал плечами. Да, не вся она была бы сдана идеально, так как многие знания ты действительно осознаешь и учишься ими пользоваться только после того, как попробовал что-то на практике. Однако, черт, к нам поступил настоящий гений, Пенни. Я, покачав головой, посмотрел на старосту. Это не гениальность, это ежедневный тяжелый, очень тяжелый труд. Ладно, она примирительно подняла руки вверх. Прости, не буду принижать твой труд, просто, действительно трудно осознать, что первокурсник может знать теорию лучше, чем я. Я покачал головой, у тебя просто не было мотивации. Мотивации, да, она грустно улыбнулась. А какая у меня может быть мотивация? В голосе Пенни послышалась грусть. Я полукровка. Министерство и должность помощницы главы отдела мой потолок. Ну, возможно, так было раньше. Я внимательно посмотрел на Пенни, которая, кажется, еще не успела осознать, как сильно ей повезло. Впрочем, даже если не рассматривать нынешнюю ситуацию, ты всегда могла пойти в Мунга, Аврорад. Ага, в голосе Пенни послышалась язвительность. Особенно в Аврорад. Слышала я истории о том, как некоторые девушки там становятся отрядными грелками. Я на эти слова Пенни безразлично пожал плечами. Если они шли в Аврорад, не имея нужных навыков, то это их выбор. Разве нет? Они ведь знали, куда именно идут, разве нет? И если они туда все равно пришли, то должны приносить пользу. Даже если вся их польза в работе отрядной грелкой, главное, чтобы зелья принимать не забывали, и чистить себя. Ты, Пенни посмотрела на меня с долей шока. Впрочем, поспорить она не могла. Как полукровка, она была знакома с реалиями этого мира и потому понимала, что если относительно обычной Англии такие вот стандартно неприемлемы, то в магической ее части они более чем обычны. Но я все это перечислил не для того, чтобы обидеть тебя. В конце концов, ты староста, а значит, не пошла бы туда, где у тебя нет шансов на развитие. Я просто решил показать, что варианты у тебя были, причем я назвал только самые очевидные. Теперь же, я осмотрел ее с ног до головы. Хочешь, чтобы я легла под тебя? Она слегка поморщилась. Шутишь? Ты девушка, конечно, красивая, но, во-первых, до полного 17 лет это банально вредно для развития как мага, так что максимум, как я мог бы тебя использовать, это как подушку-обнимашку. Но у меня для этого есть Дафна. Она миленькая и у нее нет груди. Пенни посмотрела на свою грудь, и я тоже обратил на эту ее часть тела внимание. Нету, но не грудь в этом мире самое важное. Но вообще-то мы не про это. Ты же на 5-м курсе учишься? Да. Она коротко кивнула. Ну вот, значит, старостой ты будешь этот и следующий год, и у тебя есть время заинтересовать меня своими навыками. Она посмотрела на меня хмурым взглядом. А также у тебя есть время, пусть и очень немного, для того, чтобы разработать бизнес-проект. И если ты справишься с обоими пунктами этого небольшого плана, то в целом я буду не против проспонсировать тебя. Скажем, сумма до 10 тысяч, при условии, что я в твоем бизнесе буду иметь 45% акций, с возможностью выкупа акций после того, как ты выплатишь мне удвоенную сумму стартового вложения. Хочу отметить, именно ты выплатишь, а не я получу как совладелец компании, имеющий право на часть бизнеса. Я. Она просто стояла и смотрела на меня, а в ее взгляде читалось недоверие и шок. Это наследник Блэк. Я прошу, скажите, что вы не пошутили. В ее взгляде я увидел мольбу. Она сейчас была готова почти на все, только бы я не сказал, что это все было шуткой. Это не было шуткой. Однако хочу заметить, что хоть у тебя и есть 2 года, но пахать, если ты, конечно, надумаешь воспользоваться моим предложением, тебе придется очень серьезно. Я не подведу. Она обняла меня, прижав лицом к своей груди, и я был вынужден переждать ее приступ нежности и благодарности. Только ты учти, об этом договоре никто не должен знать. Я, конечно, Блэк, но спонсировать всех выпускников Хогвартса я не в состоянии. Я понимаю, никто не узнает. Отлично, а теперь пошли на кухню. Попросим домовиков устроить в гостиной небольшой праздник по случаю моей сдачи экзамена. Угу. Пенни кивнула, и мы с ней пошли в сторону кухни, где домовики буквально впали в экстаз от нашей просьбы и от того, сколько магии я на них высвободил. Впрочем, для меня это были не то чтобы крохи, но незначительные траты. Хотя если учесть, что до этого я был вынужден достаточно много колдовать, то я был почти пуст, так что меня это не волновало. После этого мы отправились прямиком в гостиную факультета, где уже начали накрывать на стол. «Пенни, а что это?» Староста со стороны парней указал на то, как на различных столиках, расставленных по всей гостиной. «Это, а это наш юный гений сдал экзамен у Флитвика за 4 курса чар и заклинаний». Слова Пенни заставили всех учеников Коктеврона замолчать и с удивлением уставиться на меня. Более того, уровень показанных им знаний настолько высок, что профессор решил, что он будет на уроках исполнять роль его ассистента. Естественно, речь идет только о тех уроках, на которых Драко будет присутствовать. «Поздравляю вас, господин!» Дафна оказалась передо мной и коротко поклонилась. «Спасибо!» И это словно прорвало дамбу. Ликование слышалось со всех сторон. Все же, несмотря на то, что Коктевран считается факультетом индивидуалистов, это единый факультет, и такой успех не мог не заставить всех радоваться за товарища. Итак, да начнется пир. Эти мои слова также прослужили триггером для начала весьма шумной вечеринки, из-за которой наш факультет, когда Пенни решила, что нам всем надо идти на ужин, решил проигнорировать данный прием пищи. Пожалуй, это был первый случай в истории Хогвартса, когда весь факультет, в первый же учебный день, не пришел на прием пищи всем составом. Подобное не могло не остаться незамеченным, так что минут через 20 после начала ужина к нам в гостиную пришел Флитвик, усмехавшийся в усы, МакГонагалл, а также директор Дамблдор. «Ну, коллеги, как я и говорил, ничего страшного не случилось. Просто мой факультет решил устроить небольшой праздник». «И по какому же поводу этот праздник?» Замдиректора МакГонагалл была не очень довольна происходящим. «С другой стороны, в уставе Хогвартса нет пунктов, которые обязывали бы студентов посещать прием пищи, так что наказывать формально было ни за что. Полагаю, причина — это я». Я оказался перед преподавателями и слегка смущенно склонил голову. «Вы, мистер Блэк?» «Он». Флитвик радостно закивал. «Минерва, ты представляешь, я устроил ему экзамен, и он с отличием сдал мне материал за 4 курса. Даже больше. Теперь на занятиях по заклинаниям он будет моим помощником, который будет помогать мне следить за своими сокурсниками и поправлять их, если они ошиблись. Знания юного Блэка так обширны, он более чем компетентен для подобного на протяжении следующих 3 курсов. К сожалению, у него нет освобождения от других предметов, а то я бы и вовсе постарался бы выбить ему полноценную ставку ассистента». Хм. МакГонагалл и Дамблдор смотрели меня с ног до головы. «Мальчик мой», я слегка поморщился на подобное обращение со стороны директора, но он решил не обращать на это внимания. Впрочем, и я не идиот, чтобы называть директора педиком только из-за такого обращения. Нет, без сомнения, у него есть некоторые темные пятна в биографии, но они именно что темные, и нам неизвестно о его истинных взаимоотношениях с теми или иными личностями в тот период. «А насколько обширны твои знания в остальных предметах?» Я пожал плечами. «Если брать чисто теорию, то в ее знании я уверен вплоть до 4-5 курса. Что же касается практики, то лучше всего у меня с чарами и заклинаниями. Далее, Я задумался. Далее, пожалуй, идут зелья, астрология и гербология, и на последнем месте трансфигурация. Странный выбор, почему именно так? Дамблдор был более чем доброжелательно настроен, а вот МакГонагалл недовольно поджала губы. Как же, ее предмет принизили. Дело в том, что мой дар подразумевает, что мне надо на очень высоком уровне знать чары и заклинания, астрологию, в некоторых случаях зелья и вследствие последнего гербологию. Это не значит, что трансфигурацию я не развивал, но, я пожал плечами, у меня просто не было столько времени, чтобы поддерживать уровень знаний по этому предмету на том же уровне. Тем более, что трансфигурация мне вряд ли понадобится более чем на бытовом уровне. Вы недооцениваете трансфигурацию, молодой человек, Минни. Дамблдор одним только тоном пожурил свою заместительницу. Мистер Блэк же ясно дал понять, что в целом он уважает твой предмет и уделял ему время, но ты же сама понимаешь, что дар, он диктует некоторые приоритеты. Возьмем, например, меня, я никогда не скрывал, что у меня дар к трансфигурации, и я уделял именно ей наибольшее время. Это не значит, что я не развивался в чарах, зельях, алхимии, но... Дамблдор пожал плечами. Я всегда отдавал предпочтение трансфигурации, так что нет ничего удивительного, что Драко решил для себя в первую очередь развиваться в направлении постижения и развития собственного дара. Директор погладил свою бороду, колокольчики в которой издали мелодичный перезвон. А что если мы устроим для мистера Блэка экзамены? Он же говорит, что знаком как минимум со всеми предметами за первый курс. Так, вот и устроим ему экзамены, и если он все сдаст, то тогда я одобрю то, что он будет помогать профессору Флитвику с его уроками. Я даже выделю ему ставку, пусть небольшую. Дамблдор покачал головой, но в целом для ассистента более чем достойную. Я замер, так как не ожидал ничего подобного. Как по мне, было бы логичнее, если бы Дамблдор решил наоборот отказать мне в любых экзаменах вперед учебного курса, а он, если это возможно устроить. Я понял, что в целом, преподавая для первых трех курсов, точнее, помогая Флитвику с проведением уроков, если я правильно помню расписание, я буду даже меньше занят, чем просто посещая уроки, то я постараюсь не подвести вас. Я благодарно кивнул директору. Я подумаю, посмотрим на то, как мистер Блэк покажет себя на первом занятии, которое будет завтра. И если я буду удовлетворена его уровнем, то так и быть, устрою небольшой экзамен за первый курс. Однако, даже если это произойдет, это не будет значить, что о трансфигурации можно забыть, так как в следующему году я устрою ему экзамен по первому курсу, чтобы убедиться, что он ничего не забыл, говорила МакГонагалл, слегка поджимая губы. Было видно, что ей подобная идея не нравилась, но и идти против Дамблдора она не хотела. Отлично, Флитвик похлопал в ладоши. Я рад, что все так разрешилось. Мистер Блэк, не подведите меня. Надеюсь, что вы успешно сдадите все экзамены, и со следующей недели начнете помогать мне в уроках. Приложу все силы, профессор Флитвик. Я кивнул, и директор с профессорами покинули нас. Вы это слышали? У Драко будут экзамены, и он может стать ассистентом профессора Флитвика. Бухаем! Это выкрикнул один из старшекурсников, и после этого возгласа вечеринка стала набирать обороты. Глава 13. Гербология и залет. Итак, мы начинаем наш первый урок гербологии. Я с легкой улыбкой следил за слегка неопрятной, но в целом вызывающие приятные ассоциации преподавательницей. Профессор Спраут стояла между нами и теплицей, с вдохновением рассказывала о своем предмете и том, что мы будем на нем делать. И мы будем не только заучивать, как выглядит растение, мы будем изучать общие для разных групп растений методы выращивания, методы борьбы с сорняками, уход за растениями, их пересадку. И все это будет в большей степени базироваться на практике. И это все мы должны будем изучать в первые два года. С третьего курса у нее появится дополнительный факультатив, собственно, как и у остальных преподавателей. И факультатив этот обязателен для тех, кто после пятого курса думает сдавать жаба по ее предмету, так как именно на этом факультативе будет рассказываться многое из того, что будет необходимо для обучения на шестом и седьмом курсах. Мистер Блэк, профессор сосредоточила свой взгляд на мне. Да, профессор, я сделал шаг вперед, чуть выйдя из толпы. Впрочем, я и так стоял в первом ряду, так что можно было бы обойтись и без этого. Директор Дамблдор донес до меня просьбу устроить вам досрочный экзамен за первый курс. Ха, неудачник. Второй день учебы, а он уже экзамены сдает. Мистер Уизли, я бы на вашем месте помолчала. Спраут очень строгим взглядом посмотрела на Болтуна. «Впрочем, я подозревал, что Уизли не сможет молчать. Жаль, что нам все же влепили несколько совместных уроков. Но с этим я ничего поделать не мог. Дамблдор верит в мифическую дружбу факультетов. Угу, дружить с гриффиндорцами. Нет, по отдельности они еще ничего, но вот как соберутся вместе, то стая шакалов. Пенни мне уже успела многое рассказать во время праздника. Нет, там есть достойные представители, например Перси или Близнецы, несмотря на всю их изворотливость и любовь к иногда даже жестоким шуткам. Вуд, ну и еще человек пять назвала, но в остальном, так он же все равно вылетит из Хогвартса. Уизли говорил очень уверенным тоном. «Мистер Уизли, я же попросила вас помолчать. Минус 5 баллов с Гриффиндора. Я, мистер Уизли». Наконец-то Уизлюк заткнулся. «Мерлин всемогущий, как же он меня раздражает. Вот просто сил нет, жаль не могу вызвать его на дуэль. Все же я не канонный драка, который будет вызывать на дуэль ничего не смыслящего идиота. Наконец-то, а теперь, мистер Блэк, как вы сами оцениваете свои знания по моему предмету? Ну, думаю, за первый-второй курс я сдать смогу. Там вроде не было ничего сложного, так что, говоря это, я несколько раз пожал плечами. Значит, первый-второй курс, да?» Профессор задумчиво открыла теплицу и впустила нас внутрь. Теплица была не самой обычной, она была объединена с аудиторией, в ней было много столов, так что вскоре все расселись по местам. Сама же преподавательница подошла к своему столу и стала в нем рыться. Ага, нашла. Она довольно покивала, после чего пролевитировала на отдельный стол два пергамента. «Мистер Блэк, сядьте, пожалуйста, за тот стол». Я послушно выполнил просьбу профессора. «Благодарю. У вас на столе лежат экзаменационные бланки. В каждом бланке 20 вопросов. Вам надо ответить на любые три вопроса из бланка. Будем считать это теоретическим экзаменом, и если ваши знания теории меня удовлетворят, то вечером мы с вами посмотрим, что вы умеете на практике. Я могу приступать?» «Конечно, конечно». Она покивала. Этот теоретический экзамен был с одной стороны намного проще, чем тот экзамен, который мне устроил Флитвик, а с другой стороны гербологию я знал все же хуже. С другой стороны, ответить на все 15 вопросов за первый курс и 17 за второй я смог. Причем сделал это примерно за 40 минут. А ведь у нас у профессора сейчас два урока подряд. Профессор, а он уже ничего не делает, просто вперед таращится. Он наверняка просто не знает, что писать. Голос Уизли прервал Спраут на полуслове. «Мистер Уизли, минус 5 баллов Гриффиндору, за выкрики с места. Если вы думаете, что я не видела, что мистер Блэк закончил писать, то вы сильно ошибаетесь. Однако я просто считаю, что прерывать урок из-за этого будет несколько неправильно. Вы так не считаете?» Она очень недовольным взглядом посмотрела на Уизли. «Я, вы, а теперь помолчите, если не хотите, чтобы я накладывала на вас силенция, всякий раз, когда вы входите в мои теплицы». Уизли захлопнул свою пасть, а я только улыбнулся уголком губ. Впрочем, эта улыбка осталась никем не замеченной, так что урок продолжился. И продолжился он в довольно спокойной атмосфере. Разве что Уизли пыхтел, бросая в мою сторону убийственные взгляды. Но что мне от его взглядов? «Урок окончен, мистер Блэк, задержитесь». Я понимающе кивнул и не сдвинулся со своего места. Впрочем, Дафна вскоре оказалась около двери теплицы, но из нее так и не вышла. Спраут это никак не прокомментировала, лишь подошла ко мне и, взяв пергамент, на котором я писал, стала вчитываться в ответы. Хм, задумчивые хмыки раздавались от нее на протяжении всего чтения, после чего она посмотрела на меня. В целом недурно. Обычно за такие ответы на экзаменах за теорию ставит П, хотя, на мой взгляд, в некоторых местах вы были излишне скупы на пояснения. Однако это не то, из-за чего я снижаю оценки. Теорию вы мне сдали, насколько я знаю, вы сегодня после обеда свободны? Да, профессор. Вот и хорошо, сразу после обеда приходите ко мне, устроим для вас практический экзамен. Благодарю. Я коротко поклонился профессору. Не стоит. Она отмахнулась от моей благодарности. Я выполняю просьбу директора. Да и профон, если ваши знания достаточно хороши, то нет никакого смысла держать вас на моих уроках. Благодарю. Я еще раз коротко поклонился. Идите уже. С этими словами профессор отвернулась от меня, и я поспешил на выход. Господин, Дафна открыла мне дверь, и я совершенно спокойно вышел на улицу, где меня ожидала Гермиона, и, что удивительно, Гарри. Вроде как он не испытывал по отношению ко мне каких-то особо приятельских чувств. да и живя в одной комнате мы разве что несколькими фразами обменялись. И как? Герми посмотрела на меня с волнением. Теорию сдал. После обеда приду сюда же сдавать практику. А где все? Так ушли. Гермиона слегка растерянно пожала плечами. Пришел этот староста от мальчиков, сказал, что Пен не занят и повел всех на трансфигурацию. Вот козел. Я покачал головой. Он, что, даже не пересчитал всех? Нет, просто сказал, что Пен не занята, махнул рукой и сказал всем идти за ним. А когда я попыталась сказать, что ты и Дафна еще внутри, просто отмахнулся от меня, сказав, чтобы я не лезла к нему, так как он обдумывает важный проект. Потом еще и Силенция наложил. Эмма, как ты тогда? Так староста гриффиндорцев, Перси вроде, он осуждающе покачал головой, и уходя снял заклинание, наложенное на меня. Ясно. Я нахмурился. Так это оставлять нельзя. Он явно пренебрег своими обязанностями. Эмма, что нам делать? Гарри удивленно посмотрел на меня. Сейчас решим. Я развернулся к теплице и, тихонько постучав в нее, приоткрыл дверь. «Профессор, разрешите?» «А, мистер Блэк, я думала, вы со своим старостой уже ушли, время ведь». Она посмотрела на часы. «Я бы тоже хотел уйти, но так вышло, что...» И я рассказал всю историю, которую только что услышал от Гермионы. При этом профессор хмурилась. Ей явно не нравилось услышанное. «Секунду». Она взмахнула палочкой, и перед ней появился патронус. Небольшой крот сделал круг вокруг хозяйки и замер. «Филиус, твой староста отвратительно выполняет свои обязанности. Он не пересчитал студентов, из-за чего рядом с теплицами осталось 4 представителя твоего факультета. Не мог бы ты кого-то прислать или же прийти сам?» После этих слов крот быстро исчез из вида. «А что это за заклинание?» «Патронус, мисс Грейнджер». Заклинание патронуса, как правило, используется либо для того, чтобы отогнать дементоров, либо в некоторых случаях, таких как этот, для передачи сообщений. А о дементорах вам будут рассказывать на затеяне на первом курсе, а само заклинание. Профессор задумалась. Если я не ошибаюсь, оно входит в необязательный список заклинаний то ли 6-го, то ли 7-го курса. Раньше его, конечно, изучить можно, но не у всех сил на это хватит. А теперь хватит вопросов, подождете в теплицах, пока профессор Флитвик придет, а мне пора поприветствовать следующих студентов. Она кивнула нам на теплицу, в которую мы и прошли, а сама начала разговор со старшекурсниками с Гриффиндора и Слизерина. Флитвик появился примерно через 10 минут после начала урока. «Помана, что случилось?» Появился он не один, а в компании обоих старост. «Да вот», преподавательница кивнула в нашу сторону. «Староста потерял первочков». «Я не потерял. Они сами отстали». Роберт тут же перешел в активную оборону. «Возможно, эти двое и да, хотя правильнее сказать, остались у теплицы после того, как вы, мистер Хиллиард, отказались их слушать, а ведь они хотели предупредить вас, что двое первокурсников до сих пор находятся внутри теплицы. Я, вы, также мисс Гейнджер поведала нам о том, что вы просто заткнули ее заклинанием, после того, как она не послушала вас в первый раз и все же попыталась рассказать о мистере Блэке и Дафне. Это так?» Спраут подняла руку, останавливая старосту, на которого с гневом смотрел Флитвик и с еще большим гневом Пенни. «Ну еще бы, я ей тут пообещал жизнь устроить, а тут какой-то мудак». В общем, судя по всему, она готова была Роберту все глаза выцарапать. «Прежде чем вы начнете отвечать, хочу отметить, что заклинание немоты с девочки снял староста Гриффиндора, так что если надо будет, то и его вызовем для разбирательства. Итак, вы наложили на девочку Силенция?» «Да-да». Он с трудом, но все же признал, что он это сделал. «Роберт, а ты вообще пересчитал студентов?» «Я». Но под прокурорским взглядом Пенни он сдался и покачал головой. «Нет, но я помню, что ты говорила о том, что назначила старшего над первочками. Это должен был сделать он». «Да, и как же, по-твоему, мистер Блэк, находясь в теплице, должен был доложить тебе, что его и Дафны нет среди первочков?» «А, мистер Хиллиард, я вами сильно разочарован. Вы, конечно, хороший ученик и с поведением у вас проблем нет, но так ошибиться...» Флитвик покачал головой. «Еще одна подобная ошибка, и я буду вынужден снять вас с должности старосты. Вы меня поняли?» «Да». Парень повесил голову, при этом из-под лобья он кидал в мою сторону гневные взгляды. «Твою дивизию, и вот в чем я виноват, я первачок, я, мать его, не могу знать, как добраться до кабинета трансфигурации, и никто не сможет доказать, что на самом деле я бы мог это без проблем сделать. Вот и хорошо, а теперь, Пенни, отведи, пожалуйста, наших первокурсников к МакГонагаллу и объясни ей ситуацию. Я поняла. Она коротко кивнула Флитвику. За мной, карапузики. Последнее она произнесла с усмешкой. Идем по песочку, старушка. Я не остался в долгу, и под возмущенное шипение Пенни мы отправились за ней. Впрочем, я прекрасно видел, что она скорее рада, что я не стал молчать и ответил на ее шпильку. А вас, мистер Хиллиард, я отправляю на ваш урок, а также отстраняю от дополнительных занятий со мной сроком на месяц. Надеюсь, это наказание заставит вас более ответственно относиться к своим обязанностям. Флитвик еще что-то говорил, но мы с каждым шагом становились от него все дальше и дальше, так что расслышать, что еще он говорил старости, становилось все проблематичнее и проблематичнее. Помонаспраут. Патронус Крот. Глава 14. Трансфигурация. Простите меня, Пенни, твоей вины в произошедшем нет. Ты привела нас на урок вовремя, а вот твой коллега. Я покачал головой. Впрочем, давай не будем об этом. Хорошо. Пенни кивнула, быстро ведя нас по тайным проходам Хогвартса, чтобы как можно быстрее попасть к МакГонагаллу. И когда мы наконец оказались у кабинета, она постучала, а услышав разрешение, приоткрыла дверь. А наконец-то исследователи вернулись. Исследователи? Пенни удивленно посмотрела на профессора. Меня уже просветили, что данные ученики сбежали от старосты, чтобы исследовать замок. Полагаю, вам было не очень удобно искать их во время своего урока. МакГонагаллу покачала головой. Профессор, я прошу прощения, но вас ввели в заблуждение. Мда, да, Пенни уверенно кивнула, а вот МакГонагаллу смотрела на нее со скепсисом. Было понятно, что она не очень-то верит нашей старости. Меня и Роберта с урока зелий выдернул профессор Флитвик, но не потому, что данные первочки сбежали от моего коллеги, а потому, что тот пренебрег своими обязанностями и не пересчитал первокурсников, когда забирал их из теплиц. Как оказалось, мистер Блэк и мисс Дафна задержались в теплицах, и их не было среди группы, а когда мисс Гринджер и мистер Поттер попытались донести до него эту новость, он их не послушал, и они решили дождаться профессора Спраута и задержавшихся товарищей, чтобы сообщить им эту новость. МакГонагаллу поджала губы. Я думаю, подробности вы сможете уточнить у профессора Флитвика или профессора Спраут. Мистер Уизли, минус 20 баллов с Гриффиндора. За что? За ложь преподавателю и оговор своих товарищей. А еще я назначаю вас отработки. В течение следующего месяца вы будете помогать мистеру Филчу в уборке замка. Без магии. Студенты начали хихикать. Тишина. Спасибо, мисс Кристалл, за то, что доставили студентов, а также за то, что рассказали правду. Это мой долг как старосты. Она коротко кивнула. Я могу идти, а то профессор Снейп. Губы профессора изогнулись в понимающей усмешке. Бегите. Спасибо. Пенни сбежала, а нас все же пропустили в класс, после чего меня сразу отсадили на отдельную парту. Ваши вопросы, мистер Блэк. Я надеюсь получить развернутые ответы на все вопросы, которые есть в свитке. От точности и развернутости ответа будет зависеть, соглашусь я проводить практический экзамен или нет. Я постараюсь не подвести вас, профессор. Кивнув, я раскрыл свиток, который она мне дала, достал чистый свиток, перо и чернильницу и приступил к ответам на вопросы. Впрочем, ничего сложного в вопросах от декана Гриффиндора не было. Базовые вопросы о законах трансфигурации, а также теоретические вопросы по заклинаниям, которые проходятся на первом-втором курсе. Итак, мои дорогие студенты, трансфигурация – сложный предмет, который не терпит неточности как в жесте, так и в формулировке заклинания. Профессор встала за свой стол и внимательно осматривала студентов, произнося свою речь. Я знаю, что профессор с ней обычно произносит очень внушительную речь, которая заставляет студентов на его уроках как минимум слушать его внимательно, впрочем, его стиль преподавания. МакГонагаллу задумалась на пару секунд и, встряхнув головой, продолжила. Неважно, я же обычно говорю, что тот студент, который посвятит себя изучению трансфигурации, никогда не останется голым, босым и на улице. Изучив и отработав то, что я буду преподавать вам в течение следующих 5 лет, вы всегда сами сможете создать себе одежду и кров. Да, все это будет временным, с другой стороны, никто не мешает вам обновлять трансфигурацию столько раз, сколько вы захотите. Детишки слушали, но не так внимательно, как слушали речь Снейпа. Все же МакГонагаллу не хватает ораторского искусства. Тот же Снейп заставлял буквально вслушиваться в каждое его слово, А тут сухое изложение фактов. Нет, подобное тоже имеет место быть. Но такой подход был бы более эффективен, если бы нам было лет по 17. Если же вы решитесь остаться со мной на 6 и 7 курс, то мы изучим с вами вечную трансфигурацию, которая позволит решить эти вопросы на постоянной основе за один раз. К сожалению, далеко не все имеют достаточно терпения для освоения такой сложной и многогранной дисциплины, как трансфигурация, но это не значит, что я позволю вам ничего не делать. МакГонагалл замолчала на десятка два секунд, осматривая класс. Итак, давайте рассмотрим простейшие заклинания, которое вы будете изучать на моих уроках. Заклинание довольно простое. МакГонагалл достала спичку и, держа ее в одной руке, второй выполнила заклинание, направив палочку точно на спичку. Как видите, простейшее заклинание, и для его выполнения вам нужно выполнить следующие условия. Для начала выучить заклинание. Взмах палочки, и на доске появляется несколько строчек. Первая строчка – само заклинание. Вторая, оно же написанное по слогам с пометками, как именно надо произносить тот или иной слог, и третья состояла из общих пояснений. Как видите, в заклинании нет ничего сложного, мистер Блэк. Отвлекитесь, пожалуйста, и если вас не затруднит, превратите спичку в иголку. Мне проектировали спичку, которую я, пусть и не так изящно, но превратил в иголку, которую процитировал обратно МакГонагалл. Подумаешь, зазнайка и ботаник. Мистер Уизли, я не спрашивала вашего мнения. Минус 5 баллов с Гриффиндора. А, вы хотите лишить мой факультет еще большего числа баллов? Нет, он быстро замотал головой. Тогда помолчите. Итак, как вы могли видеть, ваш сверстник выполнил это заклинание с легкостью. Конечно, он много практиковался, чтобы так легко и непринужденно выполнять заклинание. Мистер Блэк, сколько примерно у вас ушло на тренировки? Первичное превращение заняло около часа. Я показательно задумался. Конечно, тогда ни о какой иголке и речи не шло, только деревянное ушко и легкое заострение. А вот на полноценное превращение спички в иголку ушло около 7 часов. После же успеха я старался раз в месяц уделять внимание пройденным заклинаниям, отрабатывая каждое определенное количество раз. Изначально это было небольшое число повторений, как правило, около 10 на заклинание, но позже я пожал плечами. Правильный подход, мистер Блэк. Рада, что ваши воспитательницы не стали перенапрягать вас. Угу, не стали, да они меня на грани постоянно держали. Хотя не могу сказать, что я был против. Все же это магия, и я до сих пор с радостью бросаюсь в океан знаний, дабы попытаться добыть из него хотя бы крупицу, которая осядет в моей черепушке. Итак, на освоение этого заклинания у нас будет отведено 5 занятий, однако те, кто не будет справляться, будут вынуждены посещать дополнительные занятия, так как я не допущу, чтобы школьная программа, которая и так достаточно проста, не была вами усвоена в полном объеме. А теперь МакГонагалл продолжила свою лекцию, а я продолжил отвечать на вопросы из пергамента. Это продлилось до конца урока, после которого меня попросили задержаться. Итак, мистер Блэк, давайте посмотрим, удовлетворят ли меня ваши знания. Сказав это, она вчиталась в свиток с ответами, и с каждой минутой ее брови поднимались все выше и выше. Надо сказать, вы меня приятно удивили. После ваших слов о том, что вы не уделяли трансфигурации много времени, я не рассчитывала на то, что вы сможете ответить на все вопросы из свитка. Я пожал плечами. Профессор, матушка Цесси и матушка Белла всегда повторяли мне, что я могу считать, будто какой-то предмет мне в жизни не пригодится, но школьную программу я знать обязан. Именно поэтому они, пусть и не настаивали на углубленном и ускоренном изучении, но требовали от меня знаний достойных ПХМ. Надо будет написать им, все же так достойно подготовить молодого человека. МакГонагалл посмотрела на меня, и в ее взгляде неожиданно для меня промелькнула жалость. А нет, ничего, забудьте, мистер Блэк. Полагаю, профессор Спраут тоже устроила вам теоретический экзамен? Да, профессор. И она просила меня прийти к ней после обеда для того, чтобы я мог сдать ей практику. Хорошо, тогда после того, как сдадите ей практику, можете приходить ко мне. Я устрою вам практический экзамен по трансфигурации. Впрочем, учитывая ваши ответы и то, с какой легкостью вы превратили спичку в иголку, это будет скорее формальность. А теперь идите. Благодарю, профессор. Коротко поклонившись, я покинул класс. Дверь мне, как и прежде, придержала Дафна, а снаружи ждала Пенни и все первочки Коктеврона. Только тебя и ждем. Она ехидно подмигнула мне, после чего жестом предложила следовать за ней. Я, как и всегда, пристроился в конце колонны, и мы отправились в сторону столовой, где и расселись за столом факультета. «Итак, Драко, как прошел твой день?» «Он еще не закончен, Пенни». «Хаэм, она, как и все, отметила изменения моего рациона, да и не только моего, но не стала этого комментировать. Спраут и МакГонагалл, пока что я сдал им только теорию. Впрочем, они и остались ей довольны. Осталось сдать практику, и это будет происходить после обеда. Хаэм, куда тебя надо будет отвезти, не беспокойся». Я покачал головой. «Я пусть и не очень хорошо, но ориентируюсь в Хогвартсе. Мамы заставили меня выучить основные ориентиры, по которым это можно делать». «Хаэм, так ты мог добраться до МакГонагалл?» «Мог». Я пожал плечами. «Однако на урок в любом случае не успевал. Все же маршрут, по которому нас вела ты, или вел бы Роберт прямой, от теплиц к кабинету МакГонагалл, мне же пришлось бы идти сначала до большого зала, а уже оттуда к профессору». «Мда». Пенни покачала головой. «Ладно, давайте не будем о грустном. Роберт свое получил, да и к первочкам я его больше не подпущу. Теперь вы только моя ответственность. Не перегоришь?» Я внимательно посмотрел на девушку и тут же выхватил палочку и создал противо, которая поймала на себя брошенную в нашу сторону куриную ножку. В кого именно ее кидали, я не понял, разве что увидел, что это сделал Уизли, и она почти попала в Пенни. «Мистер Уизли», — голос МакГонагалл разнесся по большому залу, — «как вам не стыдно? Если вы наелись, то это совершенно не значит, что вы можете кидаться едой. Пожалуй, надо попросить домовиков, чтобы они ограничили ваш рацион. Возможно, в этом случае вы научитесь ценить их труд, а также пересуните вести себя как свинья за столом. И до минус 10 баллов Гриффиндору». Я посмотрел на пустующие часы факультета, которые отображали общее количество баллов, заработанных факультетом, и в которых осталось всего 5 баллов. Гриффиндорцы же явно не обрадовались словам профессора. «Мистер и мистер Уизли, возьмите своего младшего брата под контроль, а то такими темпами мой факультет останется без баллов, и мы впервые в истории имеем шанс закончить год с нулевым результатом». «Ну зачем же так, Минерва? Я специально для тебя сяду за журнал снятия и начисления баллов и посчитаю все баллы, снятые и начисленные твоему факультету. Так что, если все продолжится в таком же темпе, ты можешь закончить год и с отрицательным результатом». Голос Снейпа был очень ехидным. «Северус, что?» Он посмотрел на МакГонагалл, и та не нашла, что ему ответить, только раздраженно фыркнула. «Мда, спасибо тебе». Пенни кивнула мне. «Да брось, мы товарищи, разве не долг товарищей помогать друг другу?» «Да конечно». Она покивала и задумчиво прикусила губу. «Не грузись». Я улыбнулся ей. «Все хорошо, в тебя ничего не попало, так что...» «Да это-то фигня». Она покачала головой. «Просто раньше столько всего за первые 2 дня не происходило, а тут, с момента, как ты поступил, сразу столько событий. Не скажу, что такая активность мне по душе. Ну, тут не я виноват». Я покачал головой. «Это же не я веду себя вызывающе и заставляю всех остро реагировать на себя, я просто отвечаю на действия окружающих. Хотя...» Я покачал головой. «Возможно, вскоре мне придется самому сделать несколько действий, чтобы усмирить особо рьяно выступающих. А то некоторые разумные начинают действовать на нервы. Драко, только без смертоубийства». Пенни с мольбой посмотрела на меня. «Пф, мой господин не маньяк и детей убивать не будет, так что не надо на него наговаривать». Дафна решила вмешаться в разговор, и я благодарно ей кивнул. Пенни же лишь смущенно опустила взгляд в стол. Глава 15. Экзамены. «Ну что, Драко, давай дойдем до башни, а оттуда уже отправимся в теплицы». «Не надо». Я покачал головой. «Профессор вон, за столом сидит, дождусь, когда она закончит кушать, и отправлюсь вслед за ней. Вместе мы и дойдем до теплиц, а обратно, через показанные тобой тайные проходы до кабинета МакГонагалл, Драко». «Не волнуйся, Пенни, я смогу добраться до кабинета после и до башни». «Я ладно». Она кивнула мне. «Доверюсь тебе, смотр не потеряйся». Погрозив мне пальцем, она вздохнула. «Я могу проводить первокурсников в гостиную». Дафна посмотрела на Пенни, и та растерянно посмотрела на мою горничную, которая была абсолютно серьезной. «Даф, мы же тут только 2 дня». Трейси попыталась вмешаться, но Дафна от нее отмахнулась. «Тетя Цесси и тетя Белла рассказывали мне, как ориентироваться в замке, так что уж до гостиной первый курс я смогу. Не стоит подставлять Пенни. У нас только сегодня был инцидент, связанный со старостой, и если она оставит весь первый курс без присмотра, то ей может прилететь очень сильно. Как я уже сказал, я пойду вместе с профессором, и никаких санкций для Пенни не последует». Собственно, на этом разговор и закончился. Пенни увела первочков в гостиную, из которой они уже могли постепенно расходиться по замку, в поисках приключений на пятую точку. Как говорится, она свой долг старосты выполнила, а дальше уже они сами себе предоставлены. Не в полной мере, конечно, но до ужина уж точно. Я же остался в большом зале и, дождавшись, когда обед у Спраут закончился, я встал из-за стола, за которым попивал травяной напиток. Догнать преподавательницу мне было несложно, она же услышала мои торопливые шаги, полуобернулась. «Мистер Блэк, профессор, а как же ваши старосты?» «Мисс Кристалл больше не доверяет своему коллеге, так что была вынуждена отправиться с первокурсниками в гостиную. Я же пообещал, что отправлюсь в теплицы вместе с Ва». Из-за угла буквально выбежала Пенни. Вид она имела несколько взъерошенный. «Пенни, что-то случилось? Ха-ху-ха-ху». Она согнулась пополам и, упершись руками в колени, тяжело дышала. Около 2 минут ей потребовалось, чтобы прийти в себя, и мы с профессором с интересом наблюдали за ней. «Успела». Она разогнулась и с волнением посмотрела на меня. «Прошу меня простить», — отводила первокурсников в гостиную, после чего поспешила вернуться, чтобы сопроводить его в вашу теплицу. «Молодец», — Спраут довольно покивала. «У тебя сейчас урок будет?» «Да». «Ну вот и беги на урок, а я пообщаюсь с мистером Блэком. После урока прибежишь, заберешь его и отведешь к Минерве». Она за обедом обмолвилась, что тоже назначила ему сегодня практический экзамен. «Как скажете». Пенни покивала, после чего покинула нас. Я же вместе с Спраут все же отправился в ее теплицу, где она буквально засыпала меня кучей вопросов, но в этот раз я должен был не столько отвечать, сколько демонстрировать свои навыки.